35. Женя. Ни одной годной мысли, как начать разговор. И как объяснить ее мужику, зачем я приехал, я не знаю тоже. Лучше бы ему быть на работе или еще где-нибудь. Вроде все просто и должно получиться. В дороге разложил по полочкам, прокрутил фразы, чтобы красиво, понятно, доходчиво. А у нее тут уже другой мужик. Нет, до звания мужика этот разноцветный не дотягивает. С первого взгляда понятно, что к Юле у него только дружеские поползновения, но все же. А почему она в пижаме перед ним? Любаша вообще нагишом перед тобой ходила, а Юля по горло упакована в одежду. Это другое. И все равно вскипел. Наговорил черти что, выгнал ее коллегу за порог. Едва не отправился туда же. Олень идет в одном флаконе. «Юля, нам надо поговорить. Прошу примирительным тоном. Если ты за деньгами, то назови сумму, и я переведу», — пыхтит недовольно. Обиделась. Руки на груди сложила, дальше прихожей больше не приглашает. О деньгах каких-то говорит. Наверное, созвонилась с Наташей, и они решили сделать Брянцевым один общий подарок на новоселье. А я не в курсе. Других объяснений ее словам у меня нет. Я сам вообще-то хотел предложить за тебя вложиться. Теперь она смотрит на меня непонимающе. «Не надо мне ничего от тебя. Я сама в состоянии о себе позаботиться». Снова здорово. «Да слышал я уже это. Я вообще к тебе приехал по делу, можно сказать, по-дружески». Уставилась удивленным взглядом. Не ожидала от меня подобного. А она изменилась внешне. Косметики на лице нет, кожа бледная, черты заостренные, глаза провалились. Может быть, конечно, это освещение придает Юле болезненный вид, но реально кажется, что она вот-вот сползет по стеночке на пол. «Ты как себя чувствуешь?» На всякий случай спрашиваю. «Все же не просто так она не вышла на работу сегодня». «Женя, пожалуйста, говори, какое у тебя ко мне дело?» Прикладывает руку к лбу, всем видом показывает, как ее все утомили. «Или я один?» «У меня выходной, и я хотела выспаться». «Паршивая ситуация. Я хотел сказать, что я там хотел». Прикрывает глаза и пошатывается. «Юля, успеваю ее подхватить на руки до того, как она встретилась с полом. «Эй, ты чего?» Прижимаю ее к своей груди. «Да что с ней такое? Это нормально вот так грохаться в обморок? А если бы она была одна дома? Углов столько!» «Так, что делать-то? Потерпи, маленькая, я сейчас». Реально маленькая, худенькая, практически невесомая. Она вообще ест? Морит поди себя и ребенка голодом. А потом сознание теряет. «Несу ее в комнату на кровать». Она у нее большая и незаправленная. И правда, девчонка выспаться хотела, а тут гости один за другим. Прежде чем уложить Юлю в постель, стою с ней на руках какое-то время. Волосы ее распущенные висят каскадом и пахнут знакомым яблочно-земляничным ароматом. Очень вкусно. Втягиваю в себя запах, желая заполнить им легкие до отказа. Ведь другого случая, возможно, не представится. Ловлю своеобразный кайф от близости этой девчонки. Нехотя опускаю ее на кровать, расправляю волосы по подушке, разглядываю красивое лицо. Помню, как целовал эти губы, их мягкость, вкус нежной кожи, плавные изгибы, стоны. Она не притворялась, ей нравилось. А уж как нравилось мне... Не могу представить, чтобы кто-то ее целовал так же, и она в ответ. В груди дергает ревность. Неожиданно вязкая, горькая, удушающая. Не думал, что во мне проснется что-то собственническое. Понятие «чужая женщина» вдруг исчезает. Если прямо сейчас явится ее мужик, мужем назвать язык не поворачивается. Я ему втащу, не раздумывая. Заодно только то, что оставил Юлю в опасности. «Так, Евгений, ты сейчас не о том думать должен». «Юля!» Похлопываю ее по обескровленным щекам. Прижимаюсь губами к лбу. Так мать мне всегда проверяла температуру. Прохладный. В общем-то, все мои познания оказания скорой помощи на этом и кончились. Теория была, но вот прямо сейчас в голове чистый лист. А практики то ли к счастью, то ли к несчастью у меня за все мои 28 лет не было. Пушистые ресницы чуть дрогнули. Подожди минутку, я скорую вызову. Шарю по карманам, где этот чертов телефон. А какой номер у скорой? Не приходилось пользоваться, и сейчас в панике все вылетело из головы. «Не надо скорую», — шепчет, не открывая глаз. Слава богу, очнулась. «У тебя болит что-то плохо? Что мне делать? Воды принести? Таблетку?» Скрывая панику, глажу по шелковым волосам. Жалко ее до ужаса. «Куда смотрит папаша?» «Ничего не надо. Тихо. Пройдет. Женя!» Зовет чуть громче. «Я тут, Юля, тут!» Наклоняюсь к ее лицу. Почти касаюсь пересохших губ губами. «Ты иди. У тебя дела, наверное». «Не уйду я. Ты поспи. Если что надо, скажи, я мигом». Укутываю ее одеялом. Сжимаю холодные пальцы, грею их дыханием. Проваливается в сон. «Спи, спи, малышка. Я тебя одну не оставлю». «Не представляю, как». Юлька только с виду сильная, а на самом деле вон какая. Слабенькая, беззащитная, ранимая. Рожать собралась, а сама еле дышит. Беречь ее надо, опекать, заботиться, ухаживать, любить. Сижу рядом, не шевелясь, минут 20. Слушаю мерное дыхание. Комната чисто девчачья. Никаких мужских носков, рубашек. Чистенько, уютно. Взгляд натыкается на фотоальбом на тумбе возле кровати. Беру его, кладу на колени, открываю. «А, Юлька, какая ты прикольная маленькая! Кукла в пышном платье с огромным бантом на макушке, распахнутыми черными глазами, пуговицами, пухлыми губами, бантиками. Белые гольфы, туфельки. Возраст. Когдашка Ксюхина или даже младше. А тут, очевидно, с матерью и отцом. На маму в молодости похоже. Перевожу взгляд на спящую красавицу. Где-то за пределами спальни пиликает телефон. Встаю, поглядывая на Юлю. Не разбудил? Спит. Уже не хмурится. Нежная, красивая. Не выпуская из рук альбом, иду на звук. Телефон нахожу в прихожей на полке у зеркала. Марик шлет сообщения одно за другим. На фото тот самый Чепушила с пальмой на маковке. Я бы ответил, но... Наговорил уже. Убираю звук. Пусть пиликает, но беззвучно. Иду на кухню приготовить чай или морс Юле. Вот, нормальная, живая, уютная кухня. Со шторками, цветами на окне, салфетками в горох, цветными кружками. Глаз радуется. Стол завален продуктами. На многих этикетки. Дата, вчера, сегодня. В магазин ходила или дружок принес? Хотя, конечно, могла и доставку заказать. В холодильнике пусто, на плите тоже. Что, спрашивается, ела? Когда в последний раз? Чашка с чаем полная стоит. Отшлепать бы ее по заднице за халатное отношение к своему здоровью и здоровью ребенка. Тоже мне мамочка. Никакой ответственности ни у нее, ни у папаши, который здесь как будто и не живет. Может, он вообще женат, а Юля так одушена? Еще поди квартиру ей эту он купил. Раскладываю продукты по полкам в холодильнике. Голодный же проснется. Часть вытаскиваю обратно. Так, что с этим можно сделать?